Атмосфера за обедом была тягостной. В хорошем настроении пребывал лишь Джерри Бот, батрак, и Марила воспринимала его оптимизм как личное оскорбление. Когда вся посуда была перемыта, а пара для хлеба поставлена, а куры накормлены, Марила вспомнила, что в понедельник вечером, вернувшись с собрания благотворительного общества и снимая свою парадную черную кружевную шаль, она заметила на ней небольшую дырочку. Следовало пойти и зачинить ее. Шаль лежала в коробке, в сундуке. Когда Марила развернула ее, солнечный луч, пробравшийся сквозь густо увившее окно побеги плюща, упал на что-то, прицепившееся к шали, что-то блестящее и сверкающее фиолетовыми гранями. Марила схватила этот предмет, задыхаясь от волнения. Это была аметистовая брошка, зацепившаяся своей булавкой за одну из нитей шали. «Не может быть!» — воскликнула Марила, остолбенев. «Что это значит? Вот моя брошка в целости и сохранности. Я-то была уверена, что она лежит на дне пруда Барри. Что же эта девочка говорила мне, будто взяла ее и потеряла? Ну и ну! Такое впечатление, что зеленые мезонины заколдованы. Теперь я припоминаю, что когда я сняла свою шаль в понедельник вечером, то положила ее на минуточку в комод. Наверное, брошка как-то зацепилась за нее, ну и ну». С брошкой в руке Марила отправилась в мезонин. Аня выплакалась и уныло сидела у окна. «Аня», — сказала Марила торжественно, — «я только что нашла брошку. Она зацепилась за мою черную кружевную шаль. Я хочу знать, что за басни ты рассказывала мне сегодня утром. Вы ведь сказали, что будете держать меня здесь, пока я не признаюсь», — отвечала Аня утомленно. «Вот я и решила признаться, потому что хотела непременно попасть на пикник. Я придумала это признание прошлой ночью, когда легла спать, и постаралась сделать его как можно интереснее. И я повторяла и повторяла его, чтобы не забыть. Но вы все равно не позволили мне пойти на пикник, так что все оказалось напрасным». Марила рассмеялась против воли, но совесть упрекнула ее. «Аня, подобного я еще не слыхала, но я была не права. Я понимаю это теперь. Я не должна была сомневаться в твоих словах, раз никогда не слышала от тебя лжи. Конечно, и ты была не права, но призналась в том, чего ты не делала. Это было очень нехорошо. Но ведь я сама тебя довела до этого. Так что если ты простишь меня, Аня, я прощу тебя. И мы будем по-прежнему друзьями. А теперь собирайся на пикник». Аня взвелась, словно фейерверк. «Ах, Марила, а не поздно?» «Конечно, нет, еще только 2 часа. Они еще, я думаю, только собрались, и еще целый час пройдет, прежде чем сядут пить чай. Умойся, причешись и надень коричневое платье. Я соберу для тебя корзинку с едой. В доме полно печенья и пирожков. Я скажу Джерри, чтобы он запряг гнедую и отвез тебя на луг, где будет пикник». «О, Марила!» — воскликнула Аня, подлетая к умывальнику. 5 минут назад я была так несчастна. Я думала, что лучше мне было и не родиться на этот свет. А теперь я не поменялась бы местами даже с ангелом». В тот вечер, совершенно счастливая, хотя ужасно усталая, Аня вернулась в зеленые мезонины в состоянии блаженства, не поддающегося описанию. «Ах, Марила, я сказочно провела время! Сказочно — это новое выражение, которое я сегодня узнала. Я услышала его от Мэри Белл. Правда, оно очень выразительное. Все было прелестно. Чай был просто замечательный. А потом мистер Хармон Эндрюс катал нас на лодке по озеру сверкающих вод по 6 человек за раз. И Джейн Эндрюс чуть не упала за борт. Она потянулась, чтобы сорвать водяную лилию, и если бы мистер Эндрюс не схватил ее за кушак в самое последнее мгновение, то она выпала бы из лодки и наверняка утонула бы. Как мне хотелось бы быть на ее месте! Это было бы так романтично, почти утонуть. Можно было бы потом рассказать всем эту потрясающую историю. И мы ели мороженое. У меня нет слов, чтобы описать это мороженое. Марила, уверяю вас, это было нечто грандиозное». В тот вечер, штопая чулки, Марила рассказала обо всем Мэтью. «Я признаю, что совершила ошибку», — заключила она чистосердечно, — «но я получила урок. Смех меня разбирает, как вспомню Анино признание. Я полагаю, что не должна бы смеяться, ведь это была ложь, хотя, может быть, и не такая дурная, как та, о которой я предполагала. И, как-никак, я в этом виновата. Этого ребенка порой трудно понять. Но я верю, что все сложится хорошо. Одно бесспорно. В доме, где есть эта девочка, никогда не будет скучно. Глава 15. Буря в стакане воды. «Какой замечательный день!» — сказала Аня, глубоко вдыхая свежий прохладный воздух. «Разве не чудесно, что живешь в такой день? Жаль мне тех, кто еще не родился и пропустил его. Конечно, может быть, у них будут хорошие дни, но они никогда не смогут насладиться этим днем. А еще чудеснее, что в школу нужно идти по такой восхитительной дороге, правда?» «Да, этот путь гораздо приятнее, чем идти кругом по большой дороге». «Там так пыльно и жарко», — отвечала практичная Диана, заглядывая в корзинку с завтраком и мысленно оценивая, какой кусочек вкусного и сочного малинового пирожного придется на одну девочку, если 3 таких пирожных, лежащих в корзиночке, разделить на 10 девочек. Аванлейские девочки всегда вместе ели свои школьные завтраки. И съесть 3 малиновых пирожных одной или даже вместе со своей лучшей подругой означало навеки вечное быть заклейменной, как противная жадина. Но когда пирожные делились между 10 девочками, вам доставался маленький кусочек, лишь дразнивший аппетит. Дорога, по которой Аня и Диана ходили в школу, была и в самом деле прелестной. Ане казалось, что эти прогулки вместе с Дианой в школу и из школы нельзя представить лучше даже в воображении. Идти кругом по большой дороге было совсем не романтично, но идти по тропинке влюбленных, мимо плача ив, вдоль долины фиалок и по березовой дорожке, романтичнее и быть не могло. Тропинка влюбленных начиналась прямо за садом зеленых мезонинов и тянулась по лесу до самого конца фермы Касбертов. По этой дорожке обычно выгоняли коров на дальнее пастбище, а зимой таскали дрова и хворост. Аня назвала ее тропинкой влюбленных, когда еще не прожила и месяца в зеленых мезонинах. «Не потому, что там когда-нибудь ходили влюбленные», — объясняла она Марилле. «Просто мы с Дианой читаем сейчас совершенно великолепную книжку, и там есть тропинка влюбленных. И нам захотелось, чтобы и у нас такая была. Это очень красивое название, как вам кажется?» Такое романтичное. Понимаете, мы легко можем вообразить на ней влюбленных. Мне она очень нравится, потому что там можно думать вслух. Никто не назовет тебя сумасшедшей. Утром Аня выходила из дома одна и по тропинке влюбленных добиралась до самого ручья. Там ее уже ждала Диана, и они вместе продолжали путь под густыми кронами сплетавшихся кленов. «Клены — такие общительные деревья», — говорила Аня. Они всегда шелестят и что-то там нашептывают. Пока не добирались до грубо сколоченного маленького мостика. Затем девочки сворачивали с тропинки и шли через поле мистера Барри, мимо плача ив, за которым открывалась долина фиалок. Маленькая зеленая впадина в тени густого леса мистера Эндрю Белла. «Конечно, сейчас там уже нет фиалок», — рассказывала Аня Марилле. «Но Диана говорит, что весной их там миллионы». «Ах, Марила, вы только вообразите, миллионы фиалок! У меня прямо дух захватывает. Я назвала это место долиной фиалок. Диана говорит, что еще никого не видела, кто бы так легко придумывал название для всяких мест. Так приятно в чем-то отличиться, правда?» А Диана дала название березовой дорожке. Она очень захотела, и я согласилась. «Но, конечно, я придумала бы что-нибудь более поэтичное. Такое простое название, как «Березовая дорожка», каждый может придумать. Но «Березовая дорожка», Марила, одно из красивейших мест на свете». Так оно и было. Не только Аня, каждый, кто случайно забредал туда, думал то же самое. Это была узкая извилистая тропинка, спускавшаяся с длинного холма прямо через лес мистера Белла, где свет... много раз просеянный через изумрудное сито густых крон деревьев, становился безупречно чистым, как бриллиант.